Когда что-либо делается для себя, сфера действия и орбита его ограничены своим и собою. Когда что-либо делается во имя людей и будущего, орбита действия ограничивается будущим и человечеством. Поэтому каждое действие либо замыкает сознание в круг малый, либо выводит его на простор жизни планетной. И за всем стоит мысль. Ни дворец, ни келья, ни пещера в далеких горах, ни темница границею действия духа и мысли не могут служить. Мысль над ними, ибо мысль, дитя духа, есть явление тонкого порядка. Мысли тьмы тяготеют к земле и низинам. Мысль света, ясно сияющая и легкокрылая, увлекает сознание в высокие сферы пространства. Мыслью творится отрыв от земли, и крылья рождаются мыслью.